Глава 22. Стэн выхватил пистолет, наставил на незваного гостя. «Подними руки так, чтобы я их видел». «Как пожелаете, мистер Логвин». Незнакомец поднял ладони. Не выпуская его из вида, сыщик нащупал на стене выключатель. Лампа спугнула мрак, и лицо визитера стало отчетливо различимо. Среднестатистическое, без особых примет. Нарисуй такую физиономию, на плакате разыскивается, и можно арестовать полгорода. «Кто вы такой? Что вы здесь забыли?» «Уверяю вас, мистер Логвин, мои намерения совершенно прозрачны. Я приглашаю вас проехать со мной, чтобы встретиться с одним человеком. Ни в коем случае не настаиваю. Вы вольны отказаться, и я немедленно покину ваш офис. Но, думаю, приглашение будет вам не безинтересно в контексте нынешнего расследования». «Кто вас послал? Коготь?» «Моя задача — доставить вас по нужному адресу, если вы согласитесь. Обсуждать детали я не уполномочен. Воспринимайте меня просто как сопровождающее лицо. Или как ассистента, если угодно». Стэн прикинул расклад. Вряд ли, выследив противника, Коготь стал бы расшаркиваться. Просто прислал бы своих громил, и те со второй попытки наверняка скрутили бы сыщика. Но если не Коготь, то кто тогда? Рогендорф? Других вариантов в голову не приходит. Витиевато-туманный стиль вполне в духе миллиардера, насколько можно судить. И что дальше? Какие вообще гарантии, что Стэн после этой встречи благополучно вернется, а не исчезнет, по примеру Эрика с Вудом? Гарантий нет, как, впрочем, и всегда. Пока сыщик раздумывал, гость молчал, демонстрируя терпение и кротость. Даже руки не опустил на стол. Стэн поинтересовался. «И как вы сюда вошли? Сломали замок?» «Ну, почему же сломал? Он в полном порядке, я не имею склонности к вандализму. И да, я мог бы подождать в машине внизу, но это было бы утомительно. Несколько часов кряду неотрывно следить за входом. Поэтому я облегчил себе задачу. Надеюсь, вы не в обиде за это маленькое самоуправство. Готов принести вам глубочайшие извинения». «Засуньте их себе!» «Ладно, все это лирика. Значит, приглашаете?» «Едем». «Прошу за мной». Они спустились на улицу и сели в автомобиль. Такой же безликий, как и его владелец. Поехали куда-то на юго-запад. Ассистент рулил и вежливо улыбался в ответ на уточняющие вопросы. Остановились возле мотеля. Домики-боксы выстраивались в шеренгу. Двери были окрашены в грязно-горчичный цвет. Пятно фонаря желтело в туманной мороси. На стоянке мокли машины. «Дверь номер 5», — сказал ассистент. «Вас ждут». В указанном боксе были задернуты занавески. Свет сочился едва-едва. Стэн коротко постучал. Ему открыли без промедления. На пороге стоял мужчина лет 40. Не Рогендорф и не Коготь. Магнус Вуд собственной персоной. Инженер-конструктор, чью фотографию сыщик недавно видел в брошенном доме. «Мистер Логвин, входите». Вуд указал ему на жесткое кресло с коричневатой обивкой. Сам же сел у стола. В свете настольной лампы его лицо казалось осунувшимся и болезненно бледным. Взгляд был внимательный, но усталый. «Вы меня узнаете?» «Да, мистер Вуд. Я сегодня был у вас дома, но не застал. Хотел с вами побеседовать». «Мне так и передали». «Кто передал, если не секрет?» «Анонимный доброжелатель, как принято говорить в таких случаях». «Вы позволите задать вам пару вопросов?» «Да, но сначала сам спрошу кое-что. Есть один ключевой момент, от которого зависит дальнейшее содержание разговора. Итак, вы посетили мой дом. Что-нибудь показалось вам необычным?» «Ну...» — осторожно ответил Стэн. «Входная дверь была, например, открыта». «Это не важно. Я не собираюсь вас обвинять в незаконном проникновении. Меня интересуют настоящие странности». Вуд застыл в напряжении, ожидая ответа, и сыщик пошел ва-банк. «В подвале я ощутил, как исказилось пространство, что-то вроде вибраций, и визуальные проявления тоже были, штрихи, зависшие в воздухе, без понятия, как они правильно называются, но вы, вероятно, их тоже видели полгода назад, не только в собственном доме, но и на железной дороге». Инженер шумно выдохнул и нашарил на столе сигареты. Несколько раз подряд чиркнул спичкой по коробку в холостую, шипя ругательство. Наконец затянулся и произнес. «Штрихи, значит. Ну, почему бы и нет? За неимением научного термина. Но откуда вы узнали про поезд? Об этом я не рассказывал никому, кроме доктора Гланца. Ваш компаньон Фальконе сказал, что в купе вы повели себя странно. Об остальном я догадался сам, но хотел бы послушать и вашу версию. Началось все, как я понял, с того, что вас разозлили флотские. Верно. Меня всегда интересовала наука, творческий поиск, и в теоретическом плане, и в прикладном. Безусловно, технический прогресс — это способ сделать быт человека ярче, комфортнее, интереснее. Это важно и нужно. Но еще важнее, что техника становится инструментом познания. Понимаете, мистер Логвин? Познание, а не истребление. А тут мне вдруг предлагают... Не хочу даже вспоминать. Вуд торопливо сделал очередную затяжку. И вот я сижу в купе, таращусь в свои заметки, накручиваю себя. Лезут в голову мысли насчет того, что человек способен испоганить любую вещь, любую идею, даже самую безобидную. А потом поднимаю голову, и этот вагон, в котором я еду, вдруг представляется мне циклопическим чертежом, к тому же трехмерным. Причем чертеж начинает сразу сминаться и искажаться. Как будто техническая идея, заложенная в него, попала на вибростенд, который пошел в разнос. Чрезвычайно странное ощущение. И запомнилось накрепко, хоть и длилось всего секунду. А за окном при этом померещился блеск. Я машинально выглянул, но там был только пустой перрон. Да, в пересказе все это звучит как бред, но... Не беспокойтесь, я вполне представляю, что вы тогда ощущали. Ах, да, вы тоже видели. «Слушайте, мистер Логвин, вы можете объяснить, что это за феномен? Какова его физическая природа?» «Нет, мистер Вуд, мне жаль, но в науке я вообще полный ноль. Уверен только в одном. Эти штрихи действительно существуют. И там, на станции, они, ну, конденсировались активнее, что ли, если так можно выразиться. Что ж, приятно получить подтверждение из независимого источника. Но тогда в поезде я решил, что у меня что-то с головой. Галлюцинации на почве нервного стресса или вроде того. И вообще, самочувствие заметно ухудшилось, навалилась апатия. Поэтому, приехав домой, я сразу позвонил в клинику. Простите, почему именно в Талый Лед? Они на вас сами вышли? У меня была визитка доктора Гланса. Мы с ним познакомились в университете на благотворительном вечере. Перебросились парой фраз, обменялись контактами. А после тех видений я о нем вспомнил. Стэн подумал, у доктора прямо-таки чутье на людей, которым надо вручить визитку. Вслух же спросил, «И как вам помогли в клинике? Хоть что-нибудь объяснили насчет штрихов?» Доктор использовал обтекаемые формулировки. Клиника, по его словам, специализируется на искажениях восприятия, а пациентами становятся те, чьи профессии тесно связаны с творчеством, хоть с научно-техническим, хоть с художественным. Я там встретил и математика, и поэта, и галериста. Так вот, мой случай поначалу крайне заинтересовал доктора. Он подробнейшим образом расспрашивал меня о том, что я видел. Горел энтузиазмом буквально. Но через несколько дней явственно охладел. Вот как, удивился Стэн. Почему? Не знаю, хотя, возможно, повлиял мой настрой. Апатия так и не отступила, наоборот, усилилась. В отличие от доктора, я не хотел копаться в своих видениях, предпочел бы о них забыть. А главное, я не знал, чем займусь после выписки, потому что работа, которой я посвятил столько лет, стала мне отвратительна. Я эмоционально перегорел. Как бы то ни было, доктор Гланц от меня отстал. Штрихов я больше не видел, физически чувствовал себя сносно. В итоге выписался из клиники, но в компанию не вернулся. Свою долю в бизнесе передал компаньону. «А почему из дома уехали?» Вуд невесело усмехнулся. «Все-таки я, похоже, слегка тронулся умом. Даже в собственном доме стал чувствовать себя неуютно. Хотя некоторая логика в этом тоже имелась. Я ведь прежде работал не только в офисе днем, но и в домашнем кабинете по вечерам. И вот теперь после клиники я слонялся по комнатам и чувствовал там...» Затрудняюсь с формулировкой. «Какой-нибудь магнетизер-шарлатан употребил бы здесь слово «аура», но мне претит подобная лексика». «Ощущалась вибрация, как в купе?» «Не совсем. Не так интенсивно». «Неприятный призвук или оттенок?» Не то чтобы неприятный сам по себе, однако он напоминал о работе, а потому раздражал. Я ругал себя за то, что впадаю в мистику, но ничего поделать не мог. Выгреб из сейфа свои последние наработки, свалил все в картонный ящик, отнес в подвал. А на утро, когда прекратился дождь, спалил во дворе. Злость меня давно отпустила, просто я не хотел, чтобы мою работу продолжил кто-то другой. Стэн прикинул. Вот, значит, почему именно в подвале проявились штрихи. Но эмоциональный накал у Вуда к тому моменту уже иссяк, поэтому штрихи остались нейтральными. Дремали без дела, пока не началась драка. А в комнатах наверху их и вовсе не было. Там только общий фон, призвук, подпорченный вниманием гангстеров. «Кстати», — сказал Стэн, — «а при чем тут коготь?» «Простите, кто?» «Известный гангстерский босс. Его люди следили за вашим домом и даже вынесли все оставшиеся бумаги из вашего кабинета. После них аура, о которой вы говорили, стала более неприятной». «Зачем гангстерам мои записи? Они не смогли бы их применить». «Скорее всего, они хватали все подряд, без разбора. Пытались понять, чем вы занимались, хотя бы в общих чертах. Их интересуют люди, способные вызывать вибрацию. Так я предполагаю. Они ищут таких, как вы». «Для чего?» Сыщик засомневался. «Стоит ли говорить? Маховики распада — тема, мягко говоря, скользкая». «Я поделюсь своими догадками», — сказал Стэн. «Но сначала хочу дослушать вашу историю. Итак, вы бросили дом и бизнес, и вроде бы собирались покинуть город», — об этом упомянул Фалькон. «Но вы по-прежнему здесь». «Все верно. Я хотел уехать подальше, но почему-то медлил. Мне казалось, что я что-то упустил. Или, может, не довел до конца. Вполне допускаю, что моя психика сбоила подобным образом. Или это был побочный эффект той самой вибрации. Но как бы то ни было, я отложил отъезд, чтобы разобраться в себе. Один давний приятель разрешил мне пожить в его загородном коттедже. Там ничего не напоминало мне о работе. Я гулял в одиночестве по берегу озера, потом сидел у камина и читал книги, на которые прежде не было времени. Проходили недели, месяцы, а я как будто чего-то ждал. И дождался-таки, представьте себе. Что же произошло? Меня навестил некий господин. Не знаю, как ему удалось меня разыскать. Он был предельно корректен, но уклонялся от ответов на любые вопросы. Сообщил только, что мною снова заинтересовались в городе. Рассказал мне про вас. По его словам, вы могли бы по-новому истолковать то, что со мной случилось. В общем, он предложил организовать нашу встречу. Я согласился. Было предчувствие, что именно вы принесете новости, которых я дожидался. И вот мы здесь. Стэн почесал в затылке. Не хочу вас разочаровывать, но этого господина я и сам впервые увидел сегодня вечером. А он даже не сказал, с кем именно будет встреча. А вопросов у меня на порядок больше, чем хоть каких-то ответов. И все-таки вы, по-моему, видите ситуацию более детально, чем я. Даже если готовых ответов нет, я с нетерпением жду вашу интерпретацию. Ладно, я частный сыщик, ищу художника по имени Эрик Белл. Он пропал. Вы, кстати, не видели его в клинике? Стэн продемонстрировал снимок Вуду, но тот качнул головой. Увы, нет, не сталкивался ни разу. «Жаль, хоть и ожидаемо. Если коротко, есть люди, которые ощущают вибрацию, или даже каким-то образом ее генерируют, когда интенсивно заняты творчеством. Это такой особый талант, насколько я понимаю. Но у вибрации есть побочный эффект. Если она окрашена плохими эмоциями, то может появиться всякая дрянь. Например, на станции, мимо которой вы проезжали...» Вуд подался вперед. «Договаривайте, пожалуйста». «Учтите, это просто моя догадка. Мне кажется, что там наложились друг на друга три фактора. Ваша злость, ваши мысли насчет прогресса плюс неиспользованное техническое железо. На запасном пути стоял вагон с запчастями. Пространство дернулось, извините за дурацкое слово, и пророс маховик распада». «Вы издеваетесь?» У инженера глаза полезли на лоб. «Нет, мистер Вуд, я вполне серьезно. Несколько месяцев маховик дозревал, а потом сработал. К счастью, без жертв и без серьезных последствий. Можете почитать в газетах за последние дни. Но такими случаями интересуются гангстеры. Им нужны люди, чтобы делать маховики. Вот как я это вижу. Хотя могу ошибаться». Конструктор вновь потянулся за сигаретой, но так и не закурил. С полминуты сидел, отрешенно глядя перед собой, потом медленно произнес. «Благодарю, мистер Логвин. Нет, разумеется, эти новости не из тех, которые приятно услышать, и тем не менее. Почти полгода я колебался, или, точнее, подсознательно ждал подсказку, которая вывела бы меня из полусонного состояния. Да, я бросил работу, но подспудно все еще сомневался в правильности решения. Держал для себя лазейку, которая позволила бы вернуться, если бы я вдруг захотел. Но теперь сомнения развеялись окончательно. Если моя работа интересует лишь гангстеров, то есть не столько даже сама работа, сколько ее побочный эффект. Повторяю, пока это только версия. Пусть даже и так. Если маховик сработал именно на той станции, то вполне может быть, что вы не ошиблись. Для меня эта вероятность уже достаточный аргумент. А значит, пора исполнить свой план полугодичной давности. Я уеду отсюда как можно дальше. Если понадобится, хоть на другой край материка, где никто про меня не знает. Устроюсь куда-нибудь в автомобильную мастерскую, там от меня не будет вреда. Или буду чинить старые радиоприемники. «Вам решать», — сказал Стэн. «Но, пожалуй, и правда лучше, если вы окажетесь подальше отсюда, чтобы коготь вас не достал. Кстати, надо бы разобраться, как он вообще на вас вышел. Вы посещали клуб «Желтый глаз»?» «Слышал о нем, но не заходил ни разу. Я в последние годы утратил вкус к ночной жизни. Молодость закончилась, что поделать?» «Ну, может, коготь про вас узнал из других источников? Сейчас это уже не принципиально. А с Рогендорфом вы как-то пересекались? С нашим миллиардером? Почему именно он перекупил вашу фирму?» «Вопрос действительно интересный. Я узнал об этом задним числом и несколько удивился. Наше конструкторское бюро – не профильный актив для мистера Рогендорфа, как выражаются в бизнесе. Впрочем, делец такого масштаба вполне может расширить круг своих интересов. Его резоны не всегда очевидны для стороннего взгляда». «Это уж точно. Что ж, мистер Вуд, спасибо за разговор. Желаю вам удачи на новом месте». Стэн пожал руку инженеру и шагнул за порог. Пересек мокрую стоянку и сел в машину, которая его дожидалась. «Беседа была полезна?» — спросил ассистент нейтрально. «В каком-то смысле», — ответил Стэн. «Но будет еще полезнее, если вы сейчас отвезете меня к вашему боссу. Это сэкономит нам кучу времени, а многие вопросы решатся сами собой». «Боюсь, это не входит в мою задачу». «Я понимаю, просто уже устал тыкаться, как щенок. Надоели загадки и недомолвки». Левой рукой Стэн ненавязчиво отодвинул полу плаща, а правую положил на рукоять пистолета.